Пусть допускал он несогласие геологических фактов, с первыми главами книги «Бытия» будет все возрастать. В этом некого винить. Мой отец, и только он, владел разгадкой тайны. Он один обладал ключом, который тихо отомкнет замок геологической головоломки. Великодушным жестом он протягивал его атеистам и христианам одновременно. Книга должна была стать универсальным лекарством, системой интеллектуальной терапии, способной исцелить от всех болезней века. Но что это? Атеисты и христиане дружно глянули на нее, посмеялись и отбросили прочь. Той унылой зимой, когда почтальоны начали приносить первые письма, немногочисленные и равнодушные, а также газеты с обзорами, многочисленными и презрительными, отец тщетно ждал одобрения от разных церквей, тщетно одобрения ученого сообщества, тщетно благодарность от тысяч мыслящих людей, которые, как он убедил себя, непременно на него посыплются. Сведения воедино откровений Писания и геологических выводов не принимал никто. Дарвин хранил молчание, юный Хаксли отозвался о книге пренебрежительно, и даже Чарльз Кингсли, от которого отец ждал самой высокой оценки, писал, что не может отказаться от заработанных тяжелым и медленным трудом убеждений, накопившихся за 25 лет занятий геологией, и поверить, что Господь запечатлел на камнях чудовищную и ненужную ложь. Когда последовали все эти события, другие, наоборот, не последовали, наши утренние чаепития сделались мрачными, гнетущими и холодными. Поэты зовут такое непроглядным мраком. Он сгущался день за днем, по мере того, как надежда и уверенность в себе растворялись в разреженных облаках разочарования. Отец не был к этому готов. Прежде он был любимцем публики и прессы, а теперь испытывал горечь страшного поражения. Он не мог понять, как это так получилось, что он оскорбил многих, хотя старался всех примирить. Идея, что лукавый Бог намеренно дурачит человечество, странным образом возродилась век спустя. Отец Жорж Леметр, годы жизни 1894-1966, был не только католическим священником, но еще и весьма уважаемым физиком-теоретиком. Главной сферой его интересов была космология, и именно он первым явно оформил мысль о расширяющейся Вселенной, что впоследствии привело к возникновению теории Большого Взрыва. Бельгиец Леметр начал преподавать в университете Геттингена, где тогда учился Виктор Вайскопф, впоследствии знаменитый австрийский физик. Незадолго до начала Второй мировой войны он эмигрировал в Соединенные Штаты. На своих лекциях Леметр рассказывал про возраст Земли. Он и другие ученые вывели его из количества в минералах некоторых изотопов, получающихся при распаде умеренно радиоактивных ядер. Как сообщил нам отец Леметр, исследования такого рода показывали возраст Земли около 4,5 миллиарда лет. Когда после этой беседы мы уселись с ним рядом, кто-то спросил, верит ли он Библии. Он заявил, да, каждое слово там правда. Но тогда, продолжили мы, как он может нам говорить, что Земле 4,5 миллиарда лет, если в Библии написано, что ей 5800 лет. Леметр ответил, предполагаю, что с издевкой. Тут нет противоречия. Мы почти закричали, как же так? Он объяснил, что Господь сотворил Землю 5800 лет назад со всеми радиоактивными веществами, ископаемыми и другими предметами, указывающими на более давние времена. Господь совершил это, чтобы озадачить человечество, испытать его веру в Священное Писание. Затем мы задали такой вопрос. Почему же тогда вам так интересно выяснить возраст Земли, если это не ее истинный возраст?»